Телевизор наконец-то замолчал, должно быть, платок спала на диване. Лежа лицом вниз, Кэт перевернулась под одеялом, распределив свой вес по матрасу как можно равномернее. Нужно было оставаться на кровати, нельзя рисковать и опускать ноги на старый паркет. Одеяло мешало слушать, и она стянула его с головы. На кухне тишина, только электрический чайник готовился вот-вот закипеть. Кэт продолжала неподвижно слушать, боясь, что, если борода обнаружит ее лежащей головою из ножья постели, ей будет трудно убедить его, что она просто ворочалась. Открылась дверь очередного шкафа. Даже такой мудак любит вкусненькое. Дотянувшись рукой до пола, Кэт нашла деревянный ящик. Кончики пальцев почувствовали знакомую навесную крышку и никелевую пластинку замка. Она подняла защелку, но крышку нельзя было откинуть и порыться внутри, она задела бы каркас кровати. Придется достать ящик из-под кровати, чтобы проверить, действительно ли он содержит ее ядовитое сокровище. Шаги и скрип кроссовок на кухонном линолеуме. Кэт, словно минутная стрелка на циферблате, вернулась головой на подушке. Она снова старалась распределить вес равномерно. Однако кровать все равно издала звуки, а одеяло забилось под Кэт. Ступеньки заскрипели под ногами бороды. Выпутавшись из одеяла, Кэт выпрямилась, как раз перед тем, как тюремщик снова появился за дверью с дымящейся кружкой в руках. Теперь Кэт лежала на другой стороне кровати, задержав дыхание и надеялась, что борода подумает, будто она просто ворочалась во сне или передвинулась на более прохладную и менее скомканную часть простыни. Борода уселся на место. Кэт казалось, что он слышит ее сердцебиение. Она разрывалась между разочарованием, потому что не открыла коробку, и облегчением, потому что борода не застал ее над изножьем постели со свешенной головой. Если Кэт показала бы хоть какой-то интерес к тому, что было под кроватью, они тут же обыскали бы пространство там. Спустя полчаса борода снова грузно поднял задницу с табуретки и пересел на пол, прислонившись спиной к невысоким перилам на лестничной площадке и закрыв глаза. Кэт не знала, уснул ли он на посту или просто отдыхает, но в любом случае подвела итоги. Чтобы порыться в коробке, требовалось вынуть ее из-под постели, а найденный спрей – испытать. Этот процесс требовал немало времени, а кровать начала бы скрипеть. Помимо того, для последней части потребуется твердая рука, чтобы не ослепить себя. Борода представлял большую физическую угрозу, однако делать все придется в его дежурство. Борода был менее внимательным, чаще ходил вниз и дольше делал свои дела в туалете. Журчать начинало не сразу, а после долгой паузы, возможно, болезнь простаты. Время отхлынуло, словно волна. Под ложечкой у Кэт горело от нетерпения. Она поклялась себе, что, когда борода пойдет вниз в следующий раз, она откроет ящик, и тогда, от мысли о том, что случится тогда, что бы это ни было, Кэт затошнила. После 15 минут равномерного плавания Хелен испытала первый проблеск облегчения и удовлетворения от того, что не замерзла и не утонула. Плечи и шея затекли, она не чувствовала полностью пальцев на руках и ногах, но изгнала эти ощущения из головы и продолжала ровно дышать и плыть в колыхающейся черноте. Еще 20 движений, повторяла она себе, отсчитывала 20 движений, затем обнуляла счет и начинала заново. Остатком воображения, не занятым физическими упражнениями, она представляла, как выглядит сверху, как прорезает черную воду со скоростью и упорством носа корабля. Хелен отказывалась смотреть вперед и вверх как можно дольше. Огромное расстояние между ней и огнями на берегу казалось слишком деморализующим. Хелен надеялась, что, когда поднимет взгляд в следующий раз, земля приблизится, и она получит мотивацию. Но, когда она подняла взгляд, огни будто не приблизились. А поскольку больше никаких ориентиров не было, Хелен начала казаться, что она оставалась более или менее там же, где упала в воду, что течение, сговорившись, отталкивали ее назад, и она просто поднималась и опускалась на волнах. Однако она уговаривала себя: природа и вода полны иллюзий. Холодное море дает такое ощущение собственной ничтожности, слабости и бессмысленности, которое мало с чем сравнится, страх Хелен понял бы разве что космонавт, дрейфующий в космосе. Проплыв, по собственным подсчетам, полчаса, Хелен обнаружила, что ей уже не так холодно и она дышит легче, а не хватает воздух ртом, жадно глотая и исторгая из себя. Она достигла плато оптимального для плавания момента, как бывало и в бассейне. Не проплыв около дюжины раз в одном направлении, Хелен чувствовала себя неловко, глотала воду и двигалась с плохой координацией, но рано или поздно ритм приходил, а дыхание выравнивалось, и она будто бы могла плавать вечно. Теперь же ей предстояло узнать, как далеко и долго она сможет проплыть. Со всех сторон ее толкали небольшие волны, но Хелен к ним приспосабливалась. Теперь она вдыхала не на каждом втором движении, а на каждом третьем, так казалось, будто она плывет быстрее и более умело. Когда, по ее подсчетам, прошло столько времени, сколько потребовалось бы, чтобы проплыть в бассейне 1,5 километра, Хелен стала отдыхать и перебирать ногами, просто падая и поднимаясь вместе с волнами. Она снова подумала о дочери, но теперь это уже не мотивировало, огни на берегу по-прежнему оставались слишком далеко. Хелен всхлипнула от парализующего чувства беспомощности, снова расходуя энергию. Тогда она подумала о красном ухмыляющемся лице свиньи рулевого и его подручных, Филе и Ричи. Несправедливо, что такие твари могут сделать ее дочь сиротой. Их обязательно поймают и накажут. Хелен хотелось в это верить. Ее мама знает, где она собиралась жить. Кролл допросит полицейские. Затем Хелен стала размышлять о статуэтке, присланной ее дочери в Уолсоул отсюда. Единственным человеком, знавшим адрес, была Кэт. Кому она его сообщила, тем самым подвергнув Вальду и маму Хелен опасности. Записи Линкольна существовали только на дисках, но похитители Хелен этого не знали. С их точки зрения звуки из пещер могли по-прежнему оставаться на жестком диске компьютера у нее дома в Уолсоуле. Если эти люди пошли на такое ради нескольких дисков, что они сделают, чтобы добраться до компьютера? Мать и дочь Хелен находились в опасности. Об их существовании знали люди, обрекшие Хелен мучительно умирать от гипотермии в холодной воде. При этой мысли Хелен снова поплыла. Но теперь убить Кэт ей хотелось даже больше, чем троих мужиков в лодке. Подняв голову и сделав вдох, Хелен опускала лицо в вечную холодную темноту под поверхностью, мелко-мелко выдыхая через нос. Иногда от ярости она рычала на холод и воду, понимая при этом, что ей становится трудно думать ясно, удерживать мысли в голове дольше секунды. Она уставала от монотонных движений руками, от того, что приходилось переворачиваться сбоку на бок и не забывать ударять по воде ногами. Все это поглощало энергию, которую и без того понемногу высасывал холод. Но Хелен продолжала подниматься и опускаться на небольших волнах, работать длинными бледными ногами, пронзать воду руками, снова и снова, снова и снова. Вальда, Вальда, Вальда и огни. Вальда, Вальда, Вальда и огни. Вальда, Вальда, Вальда и огни. Паркет за дверью заскрипел под ногами бороды, и Кэт отдернула руку от беспорядочного содержимого деревянного ящика. Рука так дрожала, что уронила баллончик. Перегнувшись в поясе, она стала искать небольшую пулю на ковре, но никак не могла ее ухватить. Это привело Кэт в такую ярость, что она вот-вот готова была бить и кусать себя. В отчаянии она рванулась вперед и наконец-то почувствовала холодный цилиндр в своей ладони. Борода снова ходил вниз. Если бы он двигался по лестнице чуть менее медленно и лениво, то застал бы Кэт с открытым ящиком. Она сунула металлическую капсулу в карман штанов для пробежки. Времени ликовать по поводу найденного оружия не было. Кэт посмотрела на ящик, вылезший из-под кровати. На площадке борода поставил кофейную кружку на деревянную табуретку. Кэт, не успев подумать, чуть сдернула одеяло с кровати, накрыв им открытый ящик и свои босые ноги. «Че делаешь?» В дверном проеме появилось бородатое лицо. Голос бороды охрип от усталости, скуки и недосыпа. Глаза, красные от телевизора, алкоголя и того же недосыпа, опустились на одеяло на полу. «В туалет иду», — ответила Кэт, притворно зевнув, чтобы скрыть тревогу, которая в свете с лестничной площадки непременно проявится. Она заскользила к двери. Борода дал ей дорогу, хотя на протяжении нескольких секунд Кэт не дышала, готовая ощутить грубые руки на своих плечах, почти слыша его крик «Что это?» при виде выпирающего кармана, а потом он ее обыщет. «Интересно, баллончик видно?» Кэт прикрыла его рукой, а потом оказалась в туалете. Прижавшись спиной к двери, она запихала в рот полотенце, чтобы лихорадочное дыхание не было слышно. Теперь в кармане Кэт лежал баллончик. Баллончик. Использовать его на человеческом лице – совсем другое дело, но она к этому понемногу, сантиметр за сантиметром, шла. Кэт это сделала, черт побери. «Ублюдки», – беззвучно прошептала она в адрес двери. Ей придется распылить спрей в это идиотское бородатое лицо с близкого расстояния на площадке и как можно скорее. Его тело казалось слишком крупным и плотным для этого. Его было так много. Крошечный баллончик размером чуть больше тюбика губной помады, умещающегося в женский клатч, выглядел совершенно жалким, что он сделает этому здоровяку. Даже после всего, что они сделали и собирались сделать с Кэт, со Стивом, Мэттом Халлом, прочими. Хелен, они заставили тебя привести ее на верную смерть. Прошлая решимость Кэт, стремление защитить и отомстить, как будто ее покинули. Куда делись фантазии о том, как она их уничтожит? Или это было всего лишь отчаяние, идущее на смерть? Теперь Кэт охватил не гнев, а страх. Ее мышцы напоминали остывшую вареную лапшу, а сердце билось в ушах. Вот что бывает, когда слишком долго сидишь в заключении, когда тюремщики позволяют тебе еще пожить. Кэт ведь начала глупо радоваться тому, что ей приносили воду или чай и позволяли ходить в туалет. Успокойся. Нужно было успокоиться. Кэт сидела на унитазе, но страх не давал ей даже писать. Борода не села обратно, скрип деревянной табуретки под его весом Кэт услышала бы даже сквозь дверь. Она успела хорошо его выучить за ночи и дни в заключении. Ее существование сократилось до нескольких квадратных метров и скромного репертуара звуков. Возможно, Борода понял, что что-то не так, и она ведет себя по-другому. У этих тварей на такое дело нюх, малейшие изменения во взгляде жертвы, и они встают в стойку. Одна лишь поза человека говорит их отточенным инстинктом, можно нападать или нет. Убийцы, похитители, фанатики, среди которых оказалась Кэт, думают иначе. Она должна сделать это сейчас. О боже! Встав, Кэт включила кран. Пусть Борода услышит хоть какой-то звук, сопутствующий невинному использованию ванной. Одеяло по-прежнему лежало на полу спальни. Кэт так и видела внутренним взором этого предателя, Иуду, набитого перьями. Если Борода под него заглянул, то заметил открытый ящик, полный старых телефонов. Их батареи давно сдохли, номера и услуги не работали, но он-то этого не знал. Голова Кэт превратилась в парламент, где члены обеих палат, поднявшись на ноги, освистывали предложения друг друга. Слишком много мыслей и совершенно никакой ясности. Разозлись. Вот ее единственная возможность. Разозлись и делай все быстро. Если Кэт не позволит адреналину захватить себя, план не сработает. И тут Борода заставил ее действовать. Три громких шага на лестничной площадке, и этот бугай распахнул дверь туалета. Кэт была ему чуть ли не благодарна за то, что приблизил неизбежное. Иначе она так и тряслась бы дальше. Сплошные мозги, и совсем нет позвоночника, упрекнул ее голосок внутри. Бесхребетная. Значит, Борода видел одеяло и решил, что Кэт неубедительно притворяется сонной, а на самом деле что-то планирует. Его глаза проползли по всему ее телу, особенно рукам, потом по ванной, раковине и унитазу, ища, что Кэт взяла из деревянного ящика. Борода шагнул в туалет, не сводя взгляда с ее карманов, и заревел: «Давай сюда телефон». Он видел ее старые мобильники, в ящике их было 4 штуки, если не больше. Кэт представила, как грубая рука хватает ее за запястье, прежде чем она успела выхватить баллончик. «Ты так и не попробовала его на раковине, расщелина в грязном полу сарая. Распилить твоему хахалю башку, безжизненная, бессильная рука, отрубленная острым камнем, брошенная отдельно от тела среди вони и следов скотины, морщинистый человеческий подбородок, мокрый от следов пира». Кэт попятилась и врезалась в раковину. Край вонзился ей в ягодицы. Выбросив руку с растопыренными пальцами вперед, она уперлась Бороде в грудь. Свободной рукой Кэт скользила по бедру, пока кончики пальцев не нашли в штанах для пробежки карман. Борода схватил руку, которой она упиралась в грудь. Кэт попыталась вырваться, насколько хватало сил, и уселась в раковину. Краны уперлись в крестец, причиняя неожиданную боль и возвращая толику решительности. Кэт сунула руку в карман, и баллончик скользнул в ладонь. Эту вооруженную руку Борода схватил ниже плеча, чтобы не лишать подвижности. Ему нужно было видеть, что у Кэт в кулаке, и он думал, что это не оружие, а телефон. «Видите», — сказала она, — «бальзам для губ». Борода приблизил лицо, широко распахнув глаза, чтобы определить, что это. Указательный палец Кэт скользнул в выемку, предназначенную для испуганных женских пальцев. Черная верхушка баллончика была сделана из резины. Кэт вспомнила 20 минут в школьном лагере, когда на протяжении 20 минут перец сжигал всю ее жизнь. «Получи ответку». «Че это? Правда бальзам?» – переспросил Борода. И тут его красную рожу с выпученными глазами и вздувшимися венами окутало облако спрея, тысячи крошечных капель. Открыв рот для вдоха, Хелен получила очередной маленькой волной в лицо и принялась беспорядочно бултыхаться от шока, поперхнувшись морской водой. От паники зрение стало яснее, а ощущение острее, но эта ясность не достигла мышц. Хелен устала и теряла ритм, отточенные движения становились все тяжелее, медленнее, все более неуклюжими. Полузакрытые глаза резало, в ушах пульсировало, будто в пальце, по которому нечаянно ударили молотком, в нос угорело, по его пазухам щупальцами шарила боль. По лицу Хелен будто вмазали совком изо льда. Она поплыла на спине, чтобы восстановить дыхание и прийти в себя от волны, залившей рот и напугавшей. Успокоившись, Хелен обнаружила, что бесконечный вопрос о том, сколько она проплывет, волновал ее меньше, чем после падения в воду, произошедшего так давно. Перевернувшись на живот, она поплыла брассом. Плыла Хелен медленно, плечи гудели от боли, но теперь хотя бы голова была скорее над, чем под водой. Через 10 минут Хелен показалось, что она увидела что-то на поверхности, как будто голову другого человека недалеко справа. Хелен перестала плыть и стала просто перебирать ногами. Подождав, пока пройдут небольшие волны, она пригляделась к размытому пятну напротив, цветом и формой отличавшемуся от воздуха и воды вокруг. Вон, оно и правда было там. Хелен бросилась к пятну, на миг потеряла его из виду, но, бешено пошарив глазами вокруг, снова нашла. Потом она снова потеряла пятно среди поднявшихся волн, потом снова нашла. Хелен понадобилось уйма времени, чтобы доплыть до буя, плясавшего по воде совсем неподалеку, и это стало сильным ударом, а она-то верила, что далеко уплыла. Страх попасть в течение или прилив вернулся, и тело потяжелело в два раза. Возможно, буй здесь оказался потому, что рядом течение, и поэтому Хелен замедлилась, но она не знала и не умела читать морские символы. Доплыв, Хелен обвила руками покрытый слизью шар, будто свое родное дитя. Она попыталась толкнуть его вниз, под воду, чтобы опереться грудью и подбородком, но при первых трех попытках буй выскальзывал из неловких белых рук, занемевших в воде. От него под воду уходила веревка, и Хелен обвелась ногами вокруг каната, чтобы буй стоял спокойно. В лодыжки и голени впились острые раковины моллюсков, облепившие канат, но Хелен его не выпускала. Только когда ее плечи и руки до локтей оказались на воздухе, Хелен поняла, как они болели. Как ни странно, холода она больше не чувствовала. После того, как она провела в воде столько времени, это точно не могло быть хорошим знаком. Она посмотрела в сторону земли. Далекие огни на холмах все так же казались маленькими, но теперь расстояние между каждой парой огоньков соседей, несущих свою одинокую вахту, стало гораздо больше. Это значило, что Хелен приближалась к берегу. Цепочка огней не растягивалась вдоль берега, они светили россыпью из зданий в далеких холмах, а береговая линия, должно быть, находилась чуть ниже и ближе этих маячков. Хелен уплыла далеко, весьма далеко. Берег не портил световой шум, лишь немного света падало от далекой луны. Вглядевшись во тьму прямо перед собой, Хелен с трудом различала неровный силуэт гористого побережья, еле-еле различимый в ночи. Скалы у берега цветом были чуть светлее, чем море оттенка нефти, но все равно оставались вдали. Хелен прижалась лицом к скользкому бую и несколько секунд поплакала. Какой долгий и какой короткий путь она преодолела. Впереди, может быть, через 20 метров, она увидела еще один темный буй, прыгающий вверх-вниз, как голова человека в воде. Оглядевшись вокруг, позади Хелен тоже увидела буй, а слева вроде бы еще два. Она только что проплыла между буев, выстроенных в две параллельные линии, привязанных канатом ко дну, хотя зачем они там были, осталось для Хелен одной из морских тайн. На краткий миг ощущение чего-то, сделанного человеком, под ее сморщенными онемевшими руками почти заставило поверить, будто она вот-вот спасется. Однако она не могла точно определить, как далеко эти буи находились от каменистого берега, видного кусками. И даже если Хелен сможет выбраться на этот берег, что станет с ее замерзшим телом? Она знала, что не сможет ходить, даже если достигнет земли, слишком мало сил осталось. В этом Хелен была уверена. Силы, выделенные ей природой, иссякали. Пока Хелен плыла, она находилась в действии и движении, но стоило достигнуть первого буя, как остатки энергии словно вытекли из тела. Подняв усталое лицо к небу, Хелен оттолкнулась от этого буя и поплыла на боку к следующему. Вальда, вальда и огни, вальда, огни, вальда. Огромные лапы, жесткие, как старая дубленая кожа, схватили Кэт за плечи, сдавили мертвой хваткой и дернули вверх, сняв с раковины. Ягодицы Кэт натолкнулись на кран. В голове бушевала паника, силы, а вслед за ними и решимость покинули ее. Неужели из баллончика вышла только жидкость для раствора, а не само едкое вещество? Его надо встряхнуть. Я его встряхнула. Под струей спрея борода только моргнул, даже не затормозив. Должно быть, Кэт просто прыснула на него пустой водой. В глаза ей бросилась укоряющая надпись: «Использовать в срок». Волосатый мясник явно не собирался останавливаться. Он потащил Кэт, будто ребенка, из туалета на площадку с такой силой, что она не удержала равновесия и упала на колени. «Пожалуйста», — сказала Кэт. Что случилось, она не знала, но руки мучителя разжались и освободили ее плечи, от которых отхлынула вся кровь. Кэт смотрела на пол сквозь волосы, готовясь принять удар сверху, но тут весь дом наполнился звериным ревом боли, сотрясающим дерево и кирпичи. Она подняла взгляд. Голова бороды была едва видна, все лицо скрывалось за толстыми пальцами, а вокруг них сиял нимб из всклокоченных сидеющих волос и клокастой бороды. Он снова заревел, сгибаясь пополам, слезы бежали по подбородку и падали на предплечья, покрытые татуировками. Замедленное действие. Кэт поднялась. На лестнице беззвучно и без предупреждения появилась платок, ее озадаченное крысиное лицо выглянуло из-за перил. «В чем дело, спросила она. «Что она сделала?» Платок очень живо для женщины за 60 подбежала и схватила её за руку. «Дай гляну, совсем как мама, сыну которой что-то попало в глаз. Может, они и были родственниками. Чертов спрей!» — ревел борода, изрыгая комки слюны и соплей на подбородок. «Что за срань?» Платок нахмурилась, пытаясь понять. Кэт сделала два шага к полю боя и с близкого расстояния оросила ее лицо, на этот раз водя рукой, будто граффитист, расписывающий бетонный мост из баллончика. «Сука!» Платок отшатнулась, опустив голову, и, защищаясь, инстинктивно выбросила вперед черный ручной топор, сжатый в шишковатых, скрюченных пальцах, но тут завопила от боли, из-за которой горели глаза и нос. Кэт замешкалась, пытаясь вспомнить свой план. Он был прост, но среди всех этих криков, слез, перекошенных лиц и брызг слюны она перестала соображать. «Обойди их и беги». Кэт щедро их опрыскала, но как долго продлится действие спрея, она не знала. Борода закрывал лицо, сплевывая на пол и рыча, почти засунув голову между ног. На всякий случай Кэт поднесла баллончик к его морде и снова прыснула. Борода резко отшатнулся, сбил платок и понесся дальше, шатаясь из стороны в сторону, пока наконец не врезался спиной в стену у спальни Кэт. Надежда в ней смешалась с радостью пронзительной, словно электрический ток. Кэт пробежала последний метр площадки, протиснулась между ревущим дебилом и лестницей и зашагала по ступенькам, держась рукой за перила, ноги отвыкли от быстрого движения. Перед глазами появился ярко освещенный первый этаж, блаженное зрелище. У кухни Кэт снова охватило замешательство, руки и ноги тряслись. Ключи от машины и телефон были у ее тюремщиков, да, она собиралась, опрыскав им лица, забрать у этих двоих свои вещи. Теперь этот этап, опрыскивание лиц, прошел, казалось, слишком просто. При мысли о возвращении ключей, телефона, а желательно того и другого, Кэт охватила новая тревога. Что делать? Бежать из дома в темноте? Далеко ли она убежит? Кэт не отличалась хорошей физической формой, а престарелая соседка вряд ли откроет дверь так рано. Дальше по улице стояло еще два дома, но в каждом жили пожилые вдовы. Правда, у одной из них, Грейс, обычно гостила дочь. При быстром осмотре кухни и гостиной, дивана, кофейного столика, книжных полок и стоек, не нашлось ни телефона, ни ключей от машины. Вернувшись в коридор, Кэт сунула ноги в кроссовки и подняла взгляд. Борода бессвязно ругался, от боли его акцент из уэст-кантри становился заметнее, пугая ее одним лишь звуком голоса. Он неуклюже спускался, будто слепой, и пытался открыть один глаз, но тот немедленно закрывался снова, как испуганная красная улитка, прячущаяся в раковину. Однако, если этот красный глаз в очередной раз останется открытым, а действие перцового спрея из-за истекшего срока годности не сможет длиться долго, у Кэт снова возникнут проблемы. Кэт открыла задвижку, отперла врезной замок, но дверная ручка не поддавалась. Заперто. Они убрали ключ из главного замка. Звуки у замка входной двери придали бороде сил, и он затопал, преодолев последние несколько ступенек. Если сейчас его жестокие руки схватят Кэт, он не отпустит и больше такого не допустит. Недоделанная работа. Кэт бочком пробралась на крошечную кухню и огляделась. Тостер, доска для хлеба, вся в крошках и грязных ножах, микроволновка, грязные тарелки и сковороды. Борода тяжело дышал и тряс головой, потом склонил лицо чуть вниз, как будто земное притяжение уменьшало боль, толкнул лапами деревянную входную дверь и с облегчением убедился, что она закрыта. Он прочистил нос на дверной коврик, как бык, и тут понял, что его добыча все еще внутри, а домик маленький. Он найдет эту суку даже вслепую. Кэт похолодел от ясного осознания, если сейчас борода ее схватит, то, скорее всего, убьет на месте, или, во всяком случае, ударом отправит в отключку. А потом, поступай с другими так, как... Кэт открыла два шкафа у духовки, миксер, противни, мусорные пакеты, рулон алюминиевой фольги, пищевая пленка, но ничего, что могло бы послужить оружием. Теперь ящик с приборами. Она резко выдернула его до конца, и он загремел. Борода, должно быть, услышав звон острых металлических штук, отвернулся от двери, пытаясь открыть глаз, превратившийся в язву. Кэт встала в дверях кухни и снова прыснула ему в лицо из баллончика. Заревев, он отшатнулся назад, новая порция на него почти не попала, но пара капель все-таки должна была залететь в щелку между раздутыми веками. Бедром борода ударился о комод, где лежала неоткрытая почта и испорченная обувь. Пытаясь ухватиться за что-то рукой, он сорвал две куртки. В этот раз распылитель тревожно зашипел, небольшой запас баллончика почти кончился, а Кэт к тому же разозлила бороду. По окончании этого столкновения один из них больше не встанет, это откровение Кэт сглотнула точно желчь, но в то же время она имела преимущество, и эта мысль пробуждала в ней извращенную и постыдную радость. Кэт вернулась к ящику, свисавшему из кухонного гарнитура. Она слышала шум крана, наверху платок умывалась. Наверное, сморщенной крысе пришлось окунуть горящее лицо в раковину, чтобы остановить боль. Кэт сначала взяла из ящика кухонные ножницы, потом бросила. Сгребла маленький острый нож для снятия кожуры и сунула в карман. Затем схватила деревянную скалку, которую использовала только раз, для катастрофической попытки приготовить выпечку, говядину Веллингтон. Она получилась такой сухой и бесформенной, что им со Стивом пришлось заказать еду с доставкой. Они смеялись до слез, а Стив спросил: «Можно я посмотрю, как ты ее выбросишь, засранец?» Откликнулась Кэт, захлебываясь смехом. «Сука!» – заревел борода из дверей кухни, точно укушенный пчелой медведь, заглушив призрачное эхо убитого любовника Кэт. Борода знал, что Кэт на кухне, и знал, что такое крошечное место удобно использовать как банку-морилку для человека. Он столько времени там провел, готовя одну чашку кофе за другой, точно алкоголик в завязке, куря бесконечные самокрутки, так что комната теперь поросла плесенью от табачного дыма. Он превратил дом Кэт в свой, а теперь готовился убить ее на ее собственном линолеуме. Даже слепой, борода мог нанести чудовищный ущерб своими лапами, похожими на древесные корни в дубленой коже, просто переломил бы ей шею, будто стебли зеленого лука. Кэт загнали в угол. Волосатая лапища бороды достала кремневый ручной топор из заднего кармана джинсов, схватив его заостренным концом вниз, будто собираясь нанести решающий удар кому-то, Стиву. Кэт вспомнила звуки, с которыми тело Стива терзали среди грязи. Борода шагнул в кухню. Кэт шагнула к нему и обрушила деревянную скалку с такой силой и таким размахом, что задело светильник на кухне. Тот разбился, усыпая пол стеклом и металлом, но дуга подручной дубинки, комического оружия, словно упавшего Кэт в руки из мультиков про Тома и Джерри, закончилась на голове бороды, наскоси его обезьяньего лба. Борода зарычал, опустив голову, но устоял на ногах. Руки Кэт тряслись от вибраций. Деревянная скалка отскочила от лба с могучим кокосовым тошнотворным звуком, будто голова бороды была полым деревянным шаром. Его лицо рассекла яркая струйка крови, пробежавшая между распухшими глазами, по плоскому носу и через неопрятные усы, а притоки от этой струйки разбежались среди волос. Уровень тошноты Кэт подскочил с 6 до 10. Борода неловко махнул рукой с топором в воздухе, и оружие со свистом прошло в нескольких сантиметрах от глаз Кэт, еще немного, и ее лицо разошлось бы пополам, как сэндвич. Мысли Кэт шатались, как пьяные, голова кружилась, она дышала, как собака в жаркий день. Ей очень хотелось, чтобы это прекратилось. Ты пустила ему кровь, прыснула в него три раза. Почему он не останавливается? Почему все эти мрази не сдохнут? Это твой дом. Они убили Стива. Наверху платок всхлипывала и бормотала, сама с собой. Нет, старуха поднималась по лестнице с телефоном в руке. Но смогла ли она разглядеть экран и сделать звонок с зажмуренными от перца глазами? Или, прежде чем подняться, Она уже позвонила одному из своих подельников. Борода шатался, пытаясь собраться с мыслями среди землетрясения, устроенного Кэт в его черепе. Он приготовился к очередному удару, замахнулся глубже в крошечную кухню, занес огромную лапу, катапульту из мяса, готовую расколоть мягкое тело Кэт примитивным орудием, прежде распилившим ее любовника на влажные части на грязном полу, воняющим звериным дерьмом. Теперь они оба стали примитивными, дрались заостренными камнями и дубинками, как дикари в нечистой пещере. Кэт перестала думать, перестала обрабатывать информацию, перестала надеяться, перестала отчаиваться. Она просто закричала: «Грязный ублюдок!» и пошла на бороду. Второй, третий и четвертый удары его большой голове оказалось нанести легче. Замахиваясь, Кэт разбила другие светильники и сколола с потолка немного краски и штукатурки, но ей удалось задеть макушку, место над ухом и затылок. Борода слепо выбросил вперед руку, защищаясь. Кэт стала лупить руку тоже, пока он ее не убрал. Наконец, когда Кэт так устала, что не смогла даже поднимать руки, когда ужас перед сделанным превзошел восторг от уничтожения незваного гостя в доме, она перестала. С головы бороды капала темная жидкость, он потерял голос. Теперь он поистине стал членом красного народца, его перекрасила Кэт и поразила одной из их же печально известных тактик. Как хорошо все сходилось. Привалившись к стиральной машине, борода шевелил ртом, но оттуда не выходило ничего, уж точно ничего связного. Когда он отворачивался от ее ударов, в заднем кармане джинсов Кэт видела продолговатый контур смартфона, теперь борода на нем сидел. Ты прибил ее?» — крикнула с верхней лестничной площадки платок, яростно хлюпая носом и сморкаясь. «Еще не закончила». Кэт перешагнула через ноги бороды, одна из них скребла по линолеуму, а из головы у него текла жуткая жидкость. Но Кэт продолжала подниматься по лестнице. Нужно было расправиться со старухой, наверняка все еще полуслепой. Нельзя никого оставлять за спиной. Потом Кэт возьмет ее телефон и вызовет полицию как можно скорее. Кэт взбежала по последним нескольким ступенькам, а платок заторопилась убраться в спальню, вслепую хлопая руками по стенам и приказывая той, кого даже не видела: «Отойди, сука, убирайся. У меня рак, я больна, не бей меня». В одной руке платок сжимала телефон, и экран светился, она кому-то позвонила. Стиснув зубы, Кэт подняла над головой деревянную дубинку. «Мы все тут чудовища, мы все теперь красны, огни». Хелен преодолела дистанцию между первым и вторым буем. Ее ноги к этому моменту полностью лишились чувствительности и напоминали бревна, разбухшие от воды. Она попыталась плыть на боку, медленно подгребая одной рукой, но онемевшими ногами делать ножницы было невозможно, они волоклись мертвым грузом. Спину и низ спины стягивали жгуты боли. На полпути ко второму бую Хелен дважды опускалась под воду. Это испугало ее настолько, что хватило сил протянуть руки и ухватиться за новый буй. Соприкоснувшись головой с полой пластиковой сферой, Хелен сумела вцепиться в нее наполовину парализованными руками. «Вальда, Вальда, Вальда, мой огонь!» К третьему бую, находившемуся в 20 метрах от второго, Хелен плыла на спине. Силы в ногах не осталось, и она просто махала руками по бокам, даже не загребала, а просто плыла, часто останавливаясь и оглядываясь через плечо, виден ли размытый силуэт. Наконец, столкнувшись с пластиковым шаром, Хелен обняла его. «Вальда и огонь!» Пронзительный, но стихающий хор нетрезвых мыслей требовал плыть к следующему бую. Те, словно выстроившись в бесконечную линию, вели к скалам. «Огни, Вальда!» Когда Хелен поплыла к пятому бую, она все еще могла шевелить плечами. Но суставы скрипели, как несмазанная телега, от груди вниз растеклось странное тепло, а от ног и ступней, которые Хелен совсем не ощущала, остались лишь воспоминания. Ее тело было слишком тяжелым. Следующий буй так и не появился. Хелен потеряла его в темноте. Она поплыла на спине, водя руками в воде, не осталось сил держать голову. Волна поднялась, и вместе с ней вернулась дрожь, намного сильнее, чем когда Хелен упала в море. В уши хлынула вода, покрывая жалкие мысли льдом. Дыхание Хелен ускорилось, а может, она его задержала. Море уносило ее, а она смотрела на звезды. Хелен казалось, что огромная черная волна вернет ее обратно, и ей было почти все равно. «Вальда». Кэт покончила с платком, по-настоящему прикончила ее, и все затихло. Она дрожала и горела странным удовольствием. Кэт бросила скалку на кровати и вернулась на первый этаж. В животе разливалось теплое чувство завершенности, будто она утолила давнюю жажду. «Но чего же ты жаждала?» В коридоре на четвереньках ковылял борода, повесив голову между плечами и не видя, куда ползет. Кэт не боялась, что он еще раз встанет. Вибрация древесины, столкнувшаяся с его черепом, до сих пор отдавалась в руки и предплечья, словно пойманные помехи, словно мышечная память. Сохраняя бдительность, Кэт вынула из кармана штанов нож для снятия кожуры, приставила к задней части шеи бороды, залезла тремя пальцами в задний карман его джинсов и нашла ключ от входной двери и свой телефон. Экран на нем треснул. На кухне Кэт перешагнула через осколки стекла от светильника на потолке, включила свет в вытяжке и запустила телефон. Ожидая, пока он загрузится, Кэт перешагнула через бороду, отперла замок на входной двери, но открыть себе путь к свободе не смогла. Борода беспорядочно ползал и загораживал дверь, не давая открыть ее на нужную ширину. Если Кэт думала, что щедрое использование скалки и перцового баллончика погасит ее гнев, то ошибалась. Ярости оставалось предостаточно, и при новом препятствии она немедленно вспыхнула жарким красным пламенем. Кэт принялась дергать дверь туда-сюда, врезаясь ее краем в ребра бороды, пока тот не упал на бок и не очистил дорогу. Оказавшись на тропинке перед домом, Кэт до краев наполнила легкие холодным ночным воздухом, когда она последний раз так глубоко дышала. Она сложилась пополам, и ее вырвало на мощеную тропинку. Потом Кэт выпрямилась, перевела дыхание и смахнула волосы с лица. Мышцы в ногах обратились в желе, а во время битвы с врагами сухожилия и мышцы живота сильно растянулись. Мысль о том, что Кэт только что сделала с двумя человеческими головами, почему головами, не столько шокировала ее, сколько озадачивала. Должно быть, у кровати и на крошечной кухне 15 лет страданий только что нашли выход. Чтобы это обдумать, потребуется целая жизнь. Вставайте в очередь.